Проповедь 73. О словах Евангелия Матфей, глава 13, в которых Господь Иисус изъясняет притчи о сеятеле. Первое. И вчера, и сегодня из уст Господа нашего Иисуса Христа мы слышали притчи о сеянии. Кто из вас присутствовал вчера, сегодня вспомните. Вчера было читано о сеятеле, который разбрасывал семена. Что-то упало на дорогу, и это подобрали птицы. Что-то на каменистые места и засохло от зноя. Что-то среди терниев и заглохло, и не смогло плодоносить. Но что-то упало на добрую землю и принесло плод стократный, шестидесятикратный, тридцатикратный. Сегодня же Господь рассказал еще одну притчу о сеятеле. Как человек посеял добрые семена на своем поле. Пока люди спали, пришел враг и подсеял плевелы. Пока были всходы, было еще не видно. Но как только показался плод добрых семян, тут же стали заметны и плевелы. Рассердились слуги дома владыки, увидев среди доброго сева множество плевелов, и хотели их вырвать. Но им не позволили и сказали: «Ставьте то и другое расти до жатвы». Сам Господь Иисус Христос изъяснил эту притчу. Он сказал, что сеятель добрых семян – это Он. Указал, что посеявший плевелы враг – это дьявол. Время жатвы – конец века сего, а поле его – весь мир. Но что сказал Он? «Во время жатвы скажу жнецам, соберите сначала плевелы, чтобы сжечь их, а зерно мое соберите в житницу». «Что спешите, — говорит он, — слуги ревностные? Видите вы плевелы среди пшеницы, видите плохих христиан среди добрых. Хотите искоренить плохих? Успокойтесь, еще не время жатвы. Пусть оно настанет, и вас пшеницу застанет. Что вы раздражаетесь? Почему так тяжко вам переносить дурных, которые смешаны с добрыми? На поле они могут быть с вами, в житнице не будут». Второе. Вы знаете о тех трех местах, упомянутых вчера, на которых не могли взойти семена. Дорога, места каменистые, места тернистые. Плевелы – это то же самое. В другой притче они получили другое название. Когда о чем-то говорится через подобие или когда слова употребляются не в собственном значении, то видна не сама истина, а подобие истины. Знаю, что немногие поняли то, что я сказал, но я говорю для всех. Среди видимых вещей дорога – это дорога, каменистые места – это места каменистые, тернистые места – это места тернистые. Что они есть, то и есть, потому что они говорят в собственном смысле. Но в притчах и подобиях одно и то же может называться разными именами, поэтому не безосновательно я говорю вам, что та дорога, те каменистые и тернистые места – это плохие христиане, и плевелы тоже они. Разве Христос не агнец, но разве Христос и не лев? Среди зверей и скота, кто ягненок – ягненок, кто лев – лев, но Христос и то, и другое. По собственной сути, это две разные вещи, в подобии одно и то же. Более того, бывает, что в подобии весьма далекие друг от друга вещи зовутся одним именем – Христос и дьявол. Может ли что быть дальше одно от другого? И однако, львом был назван и Христос, и дьявол. Вот лев Христос. Курсивом. Победил лев от колена Иудина. Вот лев дьявол. Курсивом. Не знаете ли, что супостат ваш дьявол, как лев рыкающий, ходит кругом и ищет кого сожрать? Конец курсива. Итак, один лев и другой лев. Один лев по силе, другой лев по свирепости. Один лев потому, что победит, другой лев потому, что навредит. И змей тоже может означать дьявола, древнего гада. Но ведь не дьяволу же нам было велено подражать, когда наш пастырь сказал нам: «Будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи». Третье. Итак, вчера я обращался к дороге, обращался к каменистым местам, обращался к тернистым местам и говорил: «Переменитесь, пока можете. Утоптанную почву разворотите плугом, выбросьте с поля камни, вырвите с поля терния. «Да не будет у вас жестким сердце, где быстро погибает Слово Божие. Да не будет у вас скудной земля, куда не сможет пустить глубокий корень любовь. Не душите мирскими заботами и похотениями доброе семя, которое сеется в вас нашими трудами. Сеет сам Господь, но мы его работники. А вы будьте доброй землей. Вчера мы говорили, и сегодня всем говорим. Пусть один принесет стократный плод, другой — шестидесятикратный, третий — тридцатикратный. У кого плод больший, у кого меньший, но все пойдет в житницу. Так я вчера говорил, а сегодня обращаюсь к плевелам. Но плевелы — тоже овцы. О, плохие христиане! Вы, которые церковь наполняете и дурной жизнью утесняете. Исправьтесь, пока не настала жатва. Не говорите: «Согрешил я, и что мне сталось?» Не потерял Бог могущества, но ждет от тебя раскаяния. Это говорю я, пусть и плохим, но христианам. Это говорю я плевелам, ибо они еще на поле. И, может быть, кто сегодня плевелы, завтра будут пшеницей. А потому обращаюсь и к пшенице».